Глава 4. Как уйти на пенсию раньше? То, что у меня было два папы, позволило мне увидеть два совершенно разных рычага, принадлежащих двум различным мирам. Мой настоящий папа был высокообразованным, трудолюбивым человеком. А богатый папа был человеком, знавшим все о самых мощных рычагах. Вот почему он работал меньше, а зарабатывал гораздо больше, чем бедный. Если вы хотите отойти от дел раньше и при этом остаться богатым, то очень важно понять принцип действия рычагов. В широком смысле понятие «рычаг» означает просто способность делать больше при меньшем напряжении сил. Когда дело касалось работы, денег и рычагов, богатый папа говорил: «Если хочешь стать богатым, должен работать меньше, а зарабатывать больше». Для того, чтобы этого добиться, используй какую-нибудь форму рычагов. Люди, которые только упорно трудятся, используют слабые, ограниченные рычаги. Если ты работаешь, напрягая все свои физические силы, и при этом не продвигаешься вперед в финансовом отношении, то ты, вероятно, служишь рычагом для кого-то другого. Кроме того, он говорил: если у тебя есть деньги, лежащие в банке на твоем накопительном или пенсионном счете, то учти. Другие пользуются твоими деньгами как своим рычагом. Богатый папа говорил: рычаги есть повсюду. И добавлял: люди имеют преимущество перед животными лишь потому, что постоянно отыскивают все новые и новые рычаги. Вначале животные передвигались быстрее, чем люди. Но сейчас люди могут передвигаться быстрее и дальше, чем представители животного мира, так как создали множество механизмов, основанных на принципе рычага, таких как велосипеды, легковые и грузовые автомобили, поезда и самолеты. Вначале птицы могли летать, а человек нет. Сейчас люди летают выше, дальше и быстрее, чем любая птица. Животные имеют возможность использовать только Богом данную им систему рычагов, и, как правило, не способны воспользоваться какими-нибудь дополнительными рычагами. Вот почему животные, в конце концов, утратили свое природное превосходство над человеком, и он завладел планетой. То же самое происходит, когда одни люди используют больше рычагов, чем другие. Мой богатый папа говорил: люди с рычагами доминируют над теми, у кого их мало. Другими словами, точно так же, как люди приобретают преимущество перед животными, создавая механизмы, в которых используются рычаги, тот, кто использует эти механизмы в области финансов, обладает большей силой по сравнению с теми, у кого их нет. Попросту говоря, рычаги – это сила. Объясняя, каким образом люди придумывают все больше и больше рычагов, богатый папа говорил: птица пользуется данным ей Богом крыльями как единственным доступным ей рычагом. Люди наблюдали за полетом птиц, а потом, используя данный им разум, открыли для себя возможность летать. Человек, который может перелететь из Америки в Европу, использует более могущественные рычаги по сравнению с тем, у которого, чтобы пересечь Атлантический океан, есть только гребная шлюпка. Он говорил также: бедные люди используют более слабые рычаги, чем богатые. Если ты хочешь быть богатым и держаться наравне с ними, тебе необходимо понять силу рычагов. К счастью, сегодня создается все больше и больше новых рычагов, таких как компьютеры, интернет и тому подобное. Люди, которые смогли быстро приспособиться, чтобы использовать эти рычаги, относятся к категории тех, кто быстро пробивается вперед. Люди, не желающие учиться использовать как можно больше новых рычагов, остаются позади в финансовом отношении или же трудятся изо всех сил лишь для того, чтобы удержаться на плаву. Если вы встаете по утрам и идете на работу только для того, чтобы зарабатывать деньги, вместо того, чтобы работать ради приобретения определенных преимуществ за счет использования рычагов, то все шансы за то, что вы безнадежно отстанете от времени. Никогда еще за всю мировую историю не было изобретено так много рычагов за такой короткий период. Люди, использующие эти средства, продвигаются вперед. Другие же остаются позади, как это случилось с представителями животного мира. Будучи в Нью-Йорке, я изучал историю международной коммерции и узнал, что 5000 лет назад люди начали использовать паруса и силу ветра, чтобы заставить свои суда пересекать обширные водные пространства. В этих случаях ветер и паруса служили для судна рычагами, позволявшими передвигаться дальше и перевозить больше полезного груза, прилагая при этом меньше усилий. Люди, которые использовали большие суда с большими парусами, становились намного богаче тех, кто этого не делал. Мне стало ясно, что те люди, которые становились богатыми, смогли придумать, как использовать лежащие прямо у них под носом рычаги. Сегодня одним щелчком мыши мы можем передвинуть больше груза и получить больше богатства, чем мог сделать это в старину морской корабль. На протяжении всей истории человечества людям, которые плелись в хвосте событий, не удавалось использовать новые рычаги, создаваемые в их эпоху. Поэтому они работали на тех людей, которые смогли вовремя их использовать. Причем труд первых, с физической точки зрения, был более тяжелым, чем тех, кто умело пользовался рычагами. Мой богатый папа часто говорил: «Люди, не имеющие рычагов, работают на тех, кто их имеет». Благодаря новым технологиям, порожденным человеческим разумом, мы располагаем совсем другими рычагами по сравнению с теми, которые были у наших предков. Сегодня у нас широкий выбор средств передвижения – велосипед, автомобиль, самолет. А с помощью телевидения, телефона, электронной почты мы можем преодолевать огромные расстояния. Мы уже говорили о принципе рычага, лежащем в основе действия средств передвижения. Теперь посмотрим разного рода финансовые рычаги, которые можно использовать себе во благо. Люди, применяя больше финансовых рычагов, быстро продвигаются вперед в денежном отношении. Те же, кто использует устаревшие, вышедшие из употребления или неподходящие для данной ситуации финансовые рычаги, подвергают риску свое финансовое будущее. Сегодня для подготовки ухода на пенсию миллионы людей используют финансовый механизм, известный как взаимный фонд. И хотя взаимные фонды ни в коем случае нельзя назвать устаревшими, они не являются теми финансовыми рычагами, которые следует выбирать квалифицированному инвестору. Именно об этом и написана данная книга. Если люди захотят уходить на пенсию молодыми и богатыми, возможно, им понадобится дополнить свои взаимные фонды более быстрыми, более безопасными и более насыщенными информацией финансовыми рычагами. Как это ни смешно, но бедные и средние классы считают использование финансовых рычагов слишком рискованным делом. А поскольку такие представления широко распространены, большинство людей не применяет эти быстродействующие средства. Вместо того, чтобы использовать финансовые рычаги, как это делают богатые, бедные и средние классы предпочитают физические рычаги. Физический рычаг – это тяжелый труд. Богатые становятся еще богаче в первую очередь потому, что используют финансовые рычаги, в то время как бедные и средние классы их не используют, по крайней мере, не так, как их используют богатые. В предыдущей главе я говорил об использовании долга для приобретения приносящей доход недвижимости. В этом примере долг был моим рычагом. Я мог приобрести гораздо больше инвестиций и продвигаться вперед быстрее, чем тот, кто просто усердно трудится и старается делать вклады в свои сбережения, известные также как отчисления. Человек, который знает, как использовать долги для приобретения активов, имеет лучший финансовый рычаг по сравнению с тем, кто не понимает, как это делать. Мой богатый папа говорил: богатые используют долги, чтобы выиграть в финансовом отношении, а бедные и средние классы используют долги, чтобы проигрывать в финансовом отношении. Но для того, чтобы использовать долг как рычаг, человеку требуется финансовое образование более высокого уровня. В следующих главах этой книги я объясню, как вы можете получить хорошее финансовое образование. Мой бедный папа часто говорил: не будь ни заемщиком, ни заимодавцем. Оплачивай свои счета как можно быстрее. Выплачивай по закладной как можно быстрее. сидеть в долгах рискованно. Эти идеи и убеждения в значительной степени и являются причинами того, почему мой бедный папа всю свою жизнь трудился, не покладая рук, но так никогда и не продвинулся вперед в финансовом отношении. А богатый папа работал меньше, чем бедный, и тем не менее делал все больше и больше денег. Жизнь моего богатого папы была совсем другой, потому что он знал, как использовать силу финансовых рычагов. А мой бедный папа не делал этого, потому что считал слишком рискованным. Забавно, что бедные и средние классы считают использование долгов для покупки активов делом рискованным. Ведь они залезают в долги, чтобы купить пассивы. Одна из причин, по которой средние и бедные классы остаются позади в финансовом отношении, состоит в том, что они используют финансовую силу плохих долгов, чтобы в итоге оказаться на задворках жизни. Богатые же используют финансовую силу хороших долгов для того, чтобы продвинуться вперед. Человек, который упорно трудится, копит деньги и старается не залезать в долги, в финансовом отношении остается позади тех, кто научился использовать долги в качестве финансовых рычагов. Средний класс считает долги плохим делом или плохо их использует. Вот почему большинство людей старается вылезти из долгов и копит деньги к пенсии. По их мнению, умение не залезать в долги и копить деньги – это разумный и надежный способ существования. Для таких людей это действительно наиболее разумный выбор. При их весьма посредственном финансовом образовании или даже полном его отсутствии. Помимо долгов, существуют и другие формы рычагов, которые мы с Ким использовали для того, чтобы рано отойти от дел. Например, для того, чтобы построить бизнес с 11 офисами, нам пришлось широко использовать время других людей, чтобы с его помощью создать другой тип актива, актива, известного как бизнес. В этом примере наши рычаги основывались на использовании людей для того, чтобы быстрее создать актив и сделать его как можно более объемным и ценным. Причина, по которой большинство людей не становятся богатыми быстро, заключается лишь в том, что именно их деньги, их накопления, лежащие в банке, их время и труд, надежная гарантированная работа, используют в качестве рычагов для приобретения и создания активов совсем другие люди, богатые, которые именно вследствие этого ими и становятся. Я не смог бы приобрести так много активов за такой короткий период времени, если бы одновременно не использовал эти две настолько разные формы финансовых рычагов, то есть деньги других людей и время других людей. Но хорошая новость заключается в том, что помимо денег других людей и времени других людей существует много других форм рычагов, которые вы можете использовать для приобретения или создания собственных активов. Точно так же, как 5000 лет назад люди использовали силу ветра, чтобы под парусами пересекать моря, вы можете найти себе в помощь много разных форм рычагов. Количество этих форм может быть бесконечным, если только вы поймете общий принцип их действия и начнете их искать. Как сказал мне богатый папа много лет тому назад, люди всегда искали новые и более совершенные формы рычагов. Это заключено в самой их природе. Возьмем, к примеру, человека, занимающегося плетением рыболовной сети. Человек, у которого есть сеть, обладает большим числом рычагов, чем тот, кто пытается поймать рыбу голыми руками. Конечно, это верно лишь в том случае, если человек с сетью знает, как ее использовать. Фермер, имеющий 1000 акров земли для посевов, имеет больше рычагов, чем тот, у которого только 100 акров. Опять же, многое зависит от умения фермера справиться со своим большим хозяйством. Компьютер представляет собой мощный рычаг, но опять-таки все зависит от того, в каких целях он используется. Далее приводится несколько примеров других форм рычагов. Ваше здоровье, ваше время, ваше образование и ваши взаимоотношения – все это может помочь или помешать вам в вашей цели отойти от дел молодыми и богатыми. Здоровье. Ясно, что здоровье является очень важной формой рычага. Известно также, что люди слишком часто не ценят свое здоровье, пока не начнут его терять. Какой же тогда смысл в том, чтобы рано уходить на пенсию, если вы будете уже слишком больны, чтобы насладиться своей свободой? Время. Время также является важным рычагом. Когда люди начинают отставать в финансовом отношении, часто у них не хватает времени на самые важные дела. Человек, играющий в финансовые догонялки, как правило, не готов к тому, чтобы воспользоваться благоприятными возможностями, которые перед ним неожиданно появляются. Я часто слышу, как люди говорят: «К нему пришла удача, потому что он оказался в нужном месте в нужное время». Думаю, здесь подошло бы более точное определение. К нему пришла удача, потому что он был образованным, опытным, энергичным, и, кроме того, он был готов воспользоваться преимуществом данной благоприятной возможности, как только она представилась. Дополнительное время, которым я наслаждаюсь вследствие своего раннего отхода от дел, помогло мне еще больше увеличить мое богатство. Сейчас у меня есть время выискивать и находить благоприятные возможности. Образование. Образование – еще одна важная форма рычага. Разница в заработке у того, кто бросил среднюю школу, и того, кто окончил колледж, может измеряться миллионами долларов, если измерять ее в течение всей жизни. Тем не менее, человек, окончивший колледж, но не имеющий хорошего финансового образования, часто остается далеко позади того, кто обладает глубокими знаниями в области финансов, независимо от того, имеет ли он формальное высшее образование. Я встречал так много окончивших колледжи, они выходили из стен этих учебных заведений, глубоко погрязнув в долгах вследствие взятых на обучение займов. Но еще хуже займов то, что многие из выпускников настроены исключительно на поиск работы, чтобы еще глубже залезть в долги, не приносящие доходов. Вот цена получения хорошего образования при недостатке базовых финансовых знаний. Высокооплачиваемая работа без финансового образования часто означает, что такой человек еще глубже и быстрее залезает в долги, чем тот, кто имеет низкооплачиваемую работу. Чтобы понять это, не нужно большого ума. Финансовое образование не только поможет вам отойти от дел молодыми, но и сохранит ваше богатство для будущих поколений. Взаимоотношения. Рычаги можно найти также и в сфере взаимоотношений, как деловых, так и личных. Ниже приводятся примеры подобных рычагов. Я встречал много людей, страдающих от того, что они работают в бизнесе, которым управляют некомпетентные руководители. Я встречал также людей, прекрасно преуспевающих в финансовом отношении, благодаря тому, что они имели дело со знатоками финансовой сферы. Такие общественные организации, как профсоюзы учителей или летчиков, являются формой рычагов взаимоотношений. Какая-нибудь профессиональная организация, типа Американской медицинской ассоциации, тоже может быть формой рычагов взаимоотношений. Союзы и профессиональные ассоциации – это сообщество людей с профессиональной системой рычагов, которые часто объединяются вместе, чтобы защитить себя от людей с сильной финансовой системой рычагов. Многие люди прекрасно устроены в финансовом отношении, потому что они имеют прекрасных финансовых советчиков. Есть также и много таких, которые испытывают большие финансовые трудности, потому что имеют некомпетентных финансовых советчиков. Как говорил мой богатый папа, причина, по которой очень многих финансовых советчиков называют брокерами, состоит в том, что они гораздо чаще других разоряются. Поэтому очень внимательно выбирайте своих консультантов. А еще богатый папа говорил: самым дорогим советом часто бывает бесплатный совет. Это совет, который вы получаете от своих бедных друзей и родственников относительно денег, инвестиций и бизнеса. Большинство из нас уже слышали об удачных деловых браках. Деловой брак – это брак между двумя сильными личностями, которые сходятся, чтобы стать еще сильнее. Мы также видели супружеские пары, которые постоянно борются с финансовыми трудностями, потому что их брак не является союзом любви, гармонии и процветания. Я не был бы сегодня богатым человеком без моей жены, Ким, которая является моим лучшим другом и деловым партнером. Кстати, о браке. Я как-то слышал, как один оратор сказал: «Почти невозможно стать богатым, если ваша супруга также не хочет стать богатой». Не знаю, верно ли это на 100%, но уверен, что в этом есть изрядная доля истины. Следовательно, окружающие вас люди могут служить огромным источником для рычагов, как позитивным, так и негативным. Возможно, вы захотите спросить себя, многие ли из ваших родственников, друзей и знакомых тащат вас назад в финансовом отношении, и многие ли толкают вас вперед. Что касается денег, то ваши взаимоотношения могут быть важными источниками рычагов. Богатый папа обычно говорил: богатство зависит не столько от того, что вы знаете, сколько от того, кого вы знаете. Инструменты. Водопроводчик перекрывает трубу, используя в качестве рычага нужные инструменты. Врач использует медицинские инструменты для того, чтобы сделать свою работу. Автомобиль представляет собой разновидность рычага, служащего многим из нас. А компьютер позволяет нам сейчас вести бизнес по всему миру через интернет, следовательно, это очень важный рычаг. Свободное время. Рычаги можно найти и в вашем свободном времени. Я знаю многих людей, которые тратят свое время на сидение у телевизора или походы по магазинам. Многие из тех, кого я встречал или о которых читал, разбогатели благодаря своему свободному времени, а не упорному труду. Начало Hewlett-Packard и Ford Motor Company было положено в гаражах, а Dell Computer — в комнате студенческого общежития. Один мой друг по будням работал юристом, а по выходным занимался инвестициями в недвижимость. Сейчас его единственная работа — участие в недоходных благотворительных организациях, а все остальное время он проводит, играя со своими детьми или в гольф-клубе. Недавно ему исполнилось всего 39. Итак, я еще раз хочу подчеркнуть, что есть много форм рычагов, которые вы можете сегодня использовать, чтобы приобрести и создать активы, позволяющие быстрее продвигаться вперед в финансовом отношении. Вам не нужно использовать деньги других людей и время других людей, чтобы разбогатеть, если вы не хотите этого делать. Тем не менее, если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, вам нужно найти систему рычагов, которая наилучшим образом работала бы на вас. Повторю еще раз слова богатого папы, передающие суть всей этой книги. Люди, которые упорно работают, имеют ограниченные рычаги. Если вы трудитесь изо всех сил и не продвигаетесь вперед в финансовом отношении, то вы, по всей вероятности, служите рычагом для кого-то другого. Он говорил также: если у вас есть деньги, лежащие в банке на накопительном или пенсионном счете, то это значит, что другие используют ваши деньги в качестве своих рычагов. Одним из определений рычага является следующее: способность делать больше, прилагая меньше усилий. А богатый папа добавлял к этому определению: рычаг – это способность делать все больше и больше при все меньших и меньших усилиях. Советую обратить особое внимание на выражение «все больше и больше при все меньших и меньших усилиях». Богатый папа говорил: разница между богатым, бедным и средним классами лежит между первым и вторым словом «больше», а именно в стоящем между ними союзе «и». Дальше богатый папа объяснял так: богатые постоянно находят все новые и новые рычаги, отчего становятся все богаче и богаче, в то время как представители бедного и среднего классов, находя какой-нибудь один рычаг, на этом и останавливаются. Точка, в которой вы перестаете искать все новые и новые рычаги, определяет ваше финансовое положение в жизни. Другими словами, человек становится бедным, когда перестает наращивать количество своих рычагов. То же самое верно и для среднего класса. Подлинно богатый человек не перестает находить все новые и новые рычаги. Иллюстрацией этой идеи может служить жизнь моего бедного папы, который говорил: «Получи хорошее образование, чтобы ты мог получить хорошую работу. Для многих людей из среднего класса рост жизненного опыта завершается там, где заканчивается их академическое и профессиональное образование. Богатые же не останавливаются на этом. Они неустанно ищут новые рычаги, повышая свое финансовое образование. Богатые отличаются от среднего класса тем, что в списке их рычагов финансовое образование занимает первое место. Бедные часто не имеют даже базового образования, или им не удается добавить профессиональное образование к своему списку, как это делает средний класс. Бедные имеют какой-то уровень образования. У среднего класса уровень образования немного выше, но все-таки недостаточный, чтобы перейти в разряд богатых. В предыдущих книгах я писал, что есть три разных вида образования – академическое, профессиональное, финансовое. Мой бедный папа остановился на профессиональном образовании и не интересовался финансовым. Это и определило его материальное положение в жизни. Мой богатый папа никогда не прекращал своего финансового образования, и это определило его финансовое положение в жизни как богатого человека. Бедные часто бывают бедными, потому что их деятельность не базируется на всех трех видах образования. В число людей, которые в наше время плетутся в хвосте событий, входят те, кто освоил ту или иную форму рычагов, но не смог освоить большего их числа. То, что вы 10 лет тому назад окончили колледж, еще не значит, что вы можете перестать работать над своим финансовым образованием и продолжать осваивать новые рычаги. Как любил говорить богатый папа, диплом об окончании колледжа еще не дает вам права перестать учиться, то есть искать новые рычаги. Миллион долларов в банке – это тоже не повод, чтобы перестать учиться. В сущности, если вы перестанете учиться, ваши деньги вскоре перейдут к кому-то другому, кто продолжал учиться все время. Ваши деньги перейдут к человеку, который понимает, что настоящий рычаг – это способность постоянно делать больше и больше при меньших и меньших усилиях. Сегодня у нас есть молодые люди, имеющие лишь среднее образование, которые продают свой бизнес за миллионы долларов и отходят от дел, так никогда и не узнав, что такое работа, только потому, что используют иные формы рычагов, чем их родители. В то же время находятся представители послевоенного поколения, которым необходимо опять идти учиться, чтобы сохранить свою работу. Разница кроется в слове «рычаги» и в союзе «и». Сегодня не нужно, чтобы ваши конкуренты жили с вами в одном городе или даже в одной стране. Люди, выигрывающие в финансовом отношении, это те, кто хочет делать больше и больше при все меньших и меньших усилиях, а не те, кто хочет, чтобы им платили все больше и больше за все меньше и меньший труд. В последующих главах некоторые суммы в долларах, которые я буду произносить, могут прозвучать как нечто нереальное. Иногда даже трудно представить, что можно заработать миллион долларов в год, не работая, тогда как в настоящий момент вам приходится трудиться изо всех сил, чтобы иметь 50 тысяч долларов в год. Я особо подчеркиваю идею использования все большего и большего количества рычагов, потому что независимо от того, что вы зарабатываете сегодня, миллион долларов в год вполне возможные цифры, если вы готовы продолжать размышлять над тем, как делать все больше и больше денег при все меньших и меньших усилиях. Если же вы не готовы мыслить этими категориями, тогда перейти от 50 тысяч долларов к 1 миллиону может оказаться действительно чем-то невероятным. Ирония заключается в том, что люди, которые не хотят мыслить с позиции делать все больше и больше денег при все меньших и меньших усилиях, относятся к той категории людей, которые часто упорно держатся за идею работать все больше и больше за все меньшее и меньшее вознаграждение. Хорошая новость заключается в том, что до тех пор, пока вы будете проявлять готовность мыслить с позиции делать все больше и больше денег при все меньших и меньших усилиях, вы будете зарабатывать все больше и больше, работая все меньше и меньше. Все, что вам нужно делать, это держать данную идею в голове. И тогда вам будет легче отойти от дел молодыми и богатыми. Совет. Возьмите чистый лист бумаги и запишите ответ на следующий вопрос. как я смогу делать то, что делаю для большего числа людей, работая меньше и за более высокую цену? Если вам ничего не приходит в голову, продолжайте размышлять. Это очень важный вопрос. Если вы сможете найти на него ответ и предпринять соответствующие действия, он способен сделать вас миллионером и даже миллиардером. Вот почему богатый папа называл его вопросом стоимостью в миллион долларов. В следующей главе будет обсуждаться сила вашего разума как одного из рычагов. Способность ответить на вопросы, подобные этому, очень важна для того, чтобы отойти от дел молодыми и богатыми.